Нужно очень остерегаться пожирателей психической энергии. Они часто приносят болезни и не только при личном контакте, но и на расстоянии. Может быть, станет более понятным, почему мы избегаем общения с жителями низин. Людей можно разделить на дающих и берущих. Первые благодетельствуют людям, наделяя их своей психической энергией. Вторые поглощают ее, лишая людей спокойствия, здоровья и равновесия. Нужно очень осмотрительно относиться к людям и поменьше говорить. Молчаливость ведь тоже щит, и щит очень надежный. Говорливость из так называемой вежливости недопустима в ученике. Пусть уж лучше обидится, чем будет допущено расточение силы. Вообще считаться с человеческими условностями и предрассудками стоит порою много дороже, чем пренебречь ими. Болтливость и самообладание или власть над собою несовместимы. Можно иногда спросить себя, не слишком ли дорого платим за несдержанность и болтливость.